рассорилась с миром, какие конфликты, на это были какие-то смутные такие намеки, которые, в общем, так и не разъяснялись. Автор не объяснял про героя фактически вот психологических, конкретных психологических объяснений не дал. Но он приближал героя к читателю не объяснениями, а тем, что демонстрировал параллелизм судеб и переживаний своих собственных и героев. То есть автор-то, как правило, был человеком известным. Еще тут работал не только внутритекстовый образ автора, который создавался в поэме, но затекстовый, который существовал в сознании читателя. Например, Байрон. Его же знали все, его знала вся Европа. И вся Европа интересовалась его биографией. И вот когда Байрон давал почувствовать, что между ним и героем есть нечто общее, тогда сюжет приобретал прямое отношение к Байрону и приобретал дополнительный интерес. То есть это как бы автобиография. Все начинали гадать, что же именно произошло у Байрона на Востоке, что он вот описал в Корсаре, в Геуре, в Абидосской невесте. Пытались угадать, и это, конечно, приближало героя к читателю, читателя к герою, кстати, они буквально, кстати, впивались друг в друга. Вот это действительно очень эффектная и эффективная, очень сильная такая форма была создана Байроном. И Пушкин ее использовал. Причем, значит, теперь русский читатель получил возможность прочитать настоящую байроническую поэму, а уж Пушкин, если брался что-то исполнить чью-то мелодию, свою вариацию на темы, так сказать, Байрона, уж он это делал замечательно. Причем русский читатель читал это не на английском, который тогда был очень мало распространен, и не во французских переводах, которые, конечно, очень обледняли Байрона, вот, а в великолепном русском языке и вообще написанное русским автором. И это, конечно, вызывало полный восторг. Цитаты из «Кавказского пленника» были у всех на устах. Фразами из «Кавказского пленника» объяснялись любви. Дальше сотни подражаний были «Кавказскому пленнику», сотни. Некоторые из них описывает Жирмунский в книжке «Байрон и Пушкин». Вот. То есть увлечение этим было огромное. Но увлекались в сущности не Пушкин. Увлекались в сущности Байрон, которого он вот таким образом до них донес. А между тем, Пушкин, за что бы ни брался в эту пору, он уже менял. То есть если вы найдете у него, я уже говорил, кажется, это, но повторю еще раз, если вы найдете у него вещь, похожую, например, на, скажем, Гольдсмита, можете быть уверены, что он Гольдсмита не читал. Если бы читал, он бы что-то изменил. Вот такой есть способ атрибуции наоборот. Можете быть уверены, что он не читал. Так вот, что же он внес в этот самый канон иронической поэмы, что его изменило и пушкинизировало? Во-первых, он совершенно иначе подал сюжет. Как и вводится вообще в этой байронической литературе, герой бежит на восток. В данном случае на Кавказ. В России была земля обетованная, у русских романтиков Кавказ. Куда же им еще? Ну, потом Украина к этому, Гоголь прибавил к этому Украину, которую называли славянской Авзонии, славянской Италии. Вот, значит, бежит на Кавказ, веселым при, в край далекий полетел с веселым призраком свободы. То есть там сначала идет обычное такое начало повествования, где говорится о разочаровании героя, о том, что его отталкивало в окружающем его мире, о том, значит, какие он испытал там страсти и так далее, как он, в общем, ко всему этому остыл, душа, охладел, как охладела его душа, и, значит, как он мучился, и как он, наконец, в край далекий полетел с веселым призраком свободы. Все традиционно. Но дело в том, что тут происходит первый неожиданный поворот. Герои Байрона действительно обретали. Если хотите. Шайки разбойников или в атаге пиратов. У него действительно нет преград ни в море, ни на суше. Он никого не боится, он абсолютно независим, он повелевает, он никому не подчиняется. А тут, значит, попадает герой в землю обетованную, и тут же его делают, его захватывают в плен и делают рабом. Причем в самой такой примитивной, грубой форме. Его забивают ноги в колодки и отправляют пасти овец, вернее, стеречь их пожалуй. Собственно, он передвигаться даже нормально не может. Вот действительно, приехав за призраком свободы, не может даже ноги переставить, как нормальный человек. Первая неожиданность и странность. Вторая неожиданность заключается в том, что герой, который пребывает вот в таком абсолютном физическом рабстве, постепенно обретает духовную свободу. То есть ему становится доступен новый опыт. Ему открывается новый мир вот этих самых диких черкесов, притом вовсе не таким, каким он вообще, так сказать, рисуется романтику, как край дикой вольности. Да, вольность есть, она дикая, но вместе с тем тут же и рабство, оно соседствует с рабством. Черкес, допустим, волен, а его сестра абсолютная рабыня. Вот. Дальше, значит, он гостеприимен, допустим, там, добр в одних ситуациях, нечеловечески жесток в других. То есть возникает такая действительно картина, очень странная, очень противоречивая, которая не укладывается ни в какую однозначную оценку, и чтобы действительно ее воспринять и принять, нужно обладать действительно большой душевной свободой. И пленник все больше и больше приближается вот к этому уровню. Дальше третье. Ну, как всегда, значит, роман европейца с дикаркой происходит. Обычно для... Ну, как-то он как быстро очень. Пушкин вообще все... Вообще это повесть быстрая, байроновская. А он вообще как-то еще и скомканно быстрая такая. Там даже, собственно, не... То есть понятно, что произошло, но не очень понятно. Потому что, в общем, это все не развернуто, не разъяснено. И как-то действительно уж очень скомканно. Черкесы, значит, в один прекрасный день отправляются в набег, а он пустеет. И эта самая черкешенка, которая любит пленника, распиливает его цепи, освобождает его и предлагает ему бежать. А он, значит, в исповеди своей, рассказал о своей несчастной любви, от которой он совершенно бессилен исцелиться. И вот тут чувство благодарности рождает в нем новую любовь. И он как бы действительно обретает свободу дважды. То есть он сейчас может идти куда угодно, и вместе с тем он свободен от страсти, которая его мучила и держала в плену. И вот тут, казалось бы, возникнет хэппи-энд. Вот совершенно неожиданно черкешенка отвечает на этот монолог контрмонологом, который полон типичных мотивов романтического разочарования. То есть, как вы знаете, как заразили друг друга. Она его вот этой самой свободой, ничем не обузданной, естественностью, а он ее своими, значит, духовными болезнями. Они, оказывается, вот эта встреча природы и культуры, она оказалась хорошей для человека из мира культуры, который, пройдя через природу, обновился, а для детей природы это оказалось гибельным и ужасным. Черкешенко отказывается следовать за ним, она разочарована во всем, она охлаждена, вот она не может принять вот эту самую любовь из благодарности, вот в ней чувствуется.